Неиерархические церковные должности. Потребность должного благочиния в церкви вызвала установление во II и III веках новых должностных лиц, которые, не принадлежа к иерархии, составляли низший разряд его. Чтение священных книг входило в обязанности епископов, пресвитеров и диаконов. Во втором же веке для чтения священных книг, кроме Евангелия, назначаемы были чтецы. В третьем веке учреждены были должности и подьяконов, прислужников. Они, состоя в распоряжении диаконов, наблюдали за тем, чтобы верующие, входящие в молитвенное собрание, занимали должные места. В III веке в некоторых церквах, особенно восточных, составившихся из евреев, установлены были певцы. Должность парамонарей, привратников, учреждена была для наблюдения за внешностью места богослужебных собраний и недопущения в собрании отлученных от церкви, еретиков, иудеев и язычников. Они же обязаны были извещать собрание об опасности, возникавшей со стороны властей или языческой толпы. Во времена апостольские в церквах, составившихся из язычников, создана была в соответствии с диаконской должность диаконис. И избираться могли только девственницы или вдовицы. Они наблюдали за порядком во время богослужения в женских отделениях, наставляли женщин, желавших креститься, прислуживали при их крещении, исполняли поручения епископов, касающиеся женщин.